Книга вторая. Вальс разлук. Но иные все же умирают там, внизу, под плеск тяжелых весел, а другие у руля, высоко, знают птиц полет и звездные страны. Гуго фон Гофмансталь. Глава первая. В горку под откос. 1995 год. Люсьен Шоколадов ловко подцепил лопаткой блинчик и перевернул его на другую, еще не подогретую сторону. Ту же операцию он повторил со вторым и третьим блинчиком. В образовавшуюся после этого паузу он снял с полки свой блестящий медный кофейник и наполнил водой из-под крана. Светлана Денисова, бдительно следившая за каждым его движением, тут же подскочила к раковине и протерла кран, которого касались пальцы Люсьена, заранее заготовленным раствором хлорки. В ответ Люсьен как бы невзначай колыхнул полой короткого халатика и приоткрыл бледную тощую ягодицу. Соседка сказал «тьфу» и отвернулась. «Быдло! Что за планида в самом деле? Обреченность на существование в окружении быдла? Ну ничего. Теперь надо забыть спустить за собой воду в туалете. Пусть обоняют». Вылезла Катька и что-то зашептала Светлане Денисовне. Люсьен попытался шумно испортить воздух, но что-то не получилось. Он опустил глаза, пробормотал привычно «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный», перекинул блинчики со сковородки на тарелку и, покачивая бедрами, направился в свою обитель. Дверь из темного обшарпанного коридора вела словно в другой мир. На фоне рельефных под холстинку розовых обоев особенно эффектно смотрелась мебель, которую Люсьен подбирал по принципу контрастности. Белые диваны, такие же кресла в стиле модерн, соседствовали с резной старинной работой, кабинетной тройкой из шкафа, стеллажа и письменного столика с бюро. В красном углу стоял потемневший от времени киот, любовно отреставрированный Люсьеном, а у противоположной стены под бархатным балдахином громоздилась кровать на четырех столбах, почти достигавших потолка. Вверх шкафа застекленная часть стеллажных полок, крышка высокого трюмо сбоку от кровати и верх пианино были уставлены разными милыми сердцу безделушками, фарфоровыми пейзанами, пейзанками и зверьками, вазочками с мелкой икебаной, слониками и прочим в том же духе. Почти все свободное пространство стен занимали картинки преимущественно эротического содержания, иконы и разного рода меморабилия. Фотографии в рамках, плакаты и афиши под стеклом, вымпелочки и расписные тарелочки. Люсьен поставил блинчики на журнальный столик, достал из стеллажа льняные салфетки, две тарелки с золотой каймой, витые ложки и вилки и две кофейные чашечки костяного фарфора. Потом он вышел в коридор и через минуту вернулся с кофейником, который опустил на тот же столик на деревянную подставку. «Ку-ку», — сказал он, закончив все приготовления. Не получив ответа, он подошел к кровати и чуть отогнул занавеску. «Подъем, сладкий мой! Репетицию проспишь!» А ну и в жопу раздался из-за занавески юношеский басок. «Фи, Кельвер Жиранс!» — Люсьен поморщился. «Смотри, Гусиков не одобрит!» Занавеска отлетела в сторону, и взору Люсьена предстал стриженный молодой человек атлетического сложения. «Одолжи тогда мне халатик, пойду хоть морду сполосну». Люсьен с готовностью скинул с себя халат и, набросив его на широкие плечи молодого человека, задержав там же руки, несколько больше положенного. «Люська, кончай обжиматься», — проворчал молодой человек. «Я еще и зубы не почистил, и вообще не люблю нежностей натощак». Он хлопнул дверью. Люсьен сладко потянулся и налил себе кофейку. «Славное знакомство, славное». Мальчика он заприметил давно. Тот выступал в «Орфее» с труппой атлетического балета, но снял только вчера. Пришлось после номера угостить коньячком, ну и так далее. Хороший мальчик, белый, или, как нынче стали выражаться, свингующий. То есть, может, и с девочками, и так. Люсьен и сам в молодости был такой, а теперь вот... Впрочем, «Орфей» — заведение демократичное, туда не зазорно заглянуть и белым, и чисто голубым, и фиолетовым, от которых ходят в бабском прикиде, называют себя Катями и Машами, и все поголовно копят деньги на транссекс. Бывают, конечно, и черные, это просто бандиты, которые косят под своих для каких-то уголовных делишек. Ну и, конечно, плебеи из новых русских заруливают со своими тёлками, кто по дуре, но больше для остроты ощущений. Сам Люсьен трудился в «Золотом Орфее» с первого дня, можно сказать, стоял у истоков. В клубе он конферировал, бренчал на рояле, хриплым тенорком пел всякие полублатные песенки, милые сердцу подвыпившего русского человека, будь то быдло или свой брат-масон. Там был его истинный дом. И там же завязывались любови, иногда переходящие в дружбу. «Зачем на белом свете есть однополая любовь?» — пропел он, обнимая возвратившегося нового друга, благоухающего соседкиным одеколоном. 1978 год. Новый год начался для Павла невесело. В отделе на первый план все больше выдвигалась чужая для него тема. В доведенном до его сведения плане работы института на год именно эта тема была обозначена как приоритетная. На нее выделялись средства как централизованно, так и по линии главных заказчиков – Министерства среднего машиностроения и Министерства обороны. Его самого притягивали к этой теме, и своими собственными разработками Павел занимался лишь урывками. Загрузить ими разрешили только двоих сотрудников, причем одним из них был активист, настолько и без того загруженный по партийной линии, что в отдел почти не заглядывал. К неприятностям на службе прибавлялась тревога за жену. Днем Таня держалась хорошо, если не считать некоторых странностей, которым он за последние месяцы претерпелся. Но вот ночью... По ночам Таня металась во сне, скрипела зубами, разговаривала непонятно с кем, постоянно звала отца и проклинала какую-то неведомую бабку, якобы укравшую у нее ребенка. По совету врача Павел больше не будил ее, хотя ему стоило больших сил и нервов лежать рядом и слушать ее стенания. Просыпалась она, свежей, отдохнувшей, и из своих сновидений не могла ничего вспомнить. «Звала отца?» — пожимая плечами, говорила она Павлу за утренним кофе. «Да я о нем годами не вспоминала. Кстати, надо бы съездить проведать старика. Но это уж потом, приедем вместе с Нюточкой. Покажу ему внучку. Правда, он все равно ничего не поймет. Овощ овощем. А бабки я и вовсе никакой не знаю». По прогнозам врачей, рожать ей предстояло в 10-х числах февраля. Однако 21 января в ее ночных стонах послышались новые, пугающие нотки. Она проснулась сама, прижалась к Павлу, положила его руку себе на живот. Он почувствовал сильные толчки. «Кажется, начинается», — прошептала Таня. «Схватит, отпустит. Схватит, отпустит». К этому случаю они были подготовлены. В углу спальни стояла сумка со всем необходимым, в кармашке лежала Танина медицинская карта, адрес, по которому надо было приехать, был обоим хорошо известен. «Что ж, одевайся как можно спокойнее», — сказал Павел. «Сама сможешь?» «Смогу. Что я, маленькая, что ли?» Она слабо улыбнулась. «Будем машину вызывать или...» «Сам отвезу», — решительно сказал Павел. «Резина шипованная, гололеда особого вроде нет, лишь бы двигатель завелся». «Заведется», — сказала Таня. «В гараже тепло». «Только смотри, сильно не гони. По-моему, особой спешки ей не требуется». Пока она одевалась, Павел сбегал в гараж, вывел Танины «Жигули» и подогнал к подъезду. Он ездил на машине нечасто, по доверенности, выданной ему Таней. Права он получил еще студентом. На военной кафедре изучали автодело. По дороге Таня совсем успокоилась. «Поворачивай-ка обратно, большой брат», — сказала ему, когда они уже проезжали по Петроградской. «Кажется, ложная тревога». «Не поверну», — упрямо сказал он. «А если все-таки не ложная?» «Бережен его Бог бережет». «Я лучше тебя там подожду». «Отпустят? Тогда другое дело». На отделение он ее сдал в начале 6 утра. Ждал до 10. Позвонил в институт, объяснил, по какой причине он сегодня опаздывает на работу. В 10 к нему вышла заведующая отделением. Таня была права. Тревога оказалась сложной. Тем не менее, заведующая настоятельно рекомендовала оставить Таню в стационаре. Судя по данным УЗИ, роды предстояли непростые. Положение плода было нефиксированным. Ребенок поворачивался то головкой, то боком, то ножками. Возможно, потребуется стимуляция или даже кесарево. В любом случае, показан квалифицированный присмотр. Таню уже направили в отдельную палату. Павел и заведующая вышли из корпуса, и она показала ему окошко этой палаты. В окошке показалась улыбающаяся Таня и помахала ему рукой. «Поезжайте домой, Павел Дмитриевич, и ни о чем не беспокойтесь. Мы обо всем позаботимся, когда понадобится, известим вас. Если Татьяне Всеволодовне что-нибудь потребуется, она сама сможет позвонить вам. У нее в палате персональный телефон». «Да, что ни говорите, а номенклатурное родство — вещь полезная». «Спасибо вам», — сказал Павел. «Я буду приезжать каждый день. Когда у вас впускные часы?» «Вообще-то на отделение посторонние не допускаются, но мы что-нибудь придумаем. Приезжайте лучше ближе к вечеру». Павел звонил Тане каждый день, а после работы заезжал. Общались они в особой комнатке, разделенной во избежание инфекции стеклянной перегородкой. Таня ни о чем не просила, но он постоянно привозил ей яблоки, бананы, апельсины, которые она отдавала медперсоналу. На отделении оказалась хорошая библиотека. Таня изучала труды доктора Спока, Лоран Сперну, отечественных специалистов, перечитала Гоголя, Блока. Всякий раз Павел возвращался от нее успокоенный. «Все будет хорошо. Не может не быть». Эта идиллия кончилась через неделю. И кончилась резко. Павла вызвали к директору института. «Вот что, Павел Дмитриевич, — сказал директор, — звонили из Москвы. На 3-4 назначены полевые испытания нашего изделия. Ну, того самого, вы знаете. Так что собирайтесь. Послезавтра вылетаете на Северный Урал. Теплых вещей побольше». «Но я не могу, Ермолай Самсоныч. У меня жена в роддоме». «Надо, голубчик, надо». Не удержав академический тон, директор перешел на генеральский. «Вот если б ты сам рожать собрался, мы б еще подумали. А так приказ есть приказ. Без тебя родит. мамки-няньки найдутся. Чертыхнувшись про себя и забыв попрощаться, Павел вышел из кабинета. Сволочная работа. Знал бы, что все так обернется, остался бы на кафедре, учил бы студентов. За гроши, зато без всяких тебе сюрпризов. Таня восприняла новость спокойно. «Поезжай, если надо. Мы с Нюточкой тебя дождемся». Она погладила себя по животу. «А если не дождемся, найдем способ тебя известить. Оденься только потеплей, не забудь». По извечной российской традиции испытания назначили на самое неудачное время. Метели, заносы, видимость нулевая. Из-за нелетной погоды Павел трое суток проторчал в Салехарде, каждый день с немалыми трудами, прозванивая Стани. У нее пока было все по-прежнему. Наконец удалось вылететь на объект, где уже собралась часть комиссии, представители заказчика и исполнителей. Среди них было немало больших чинов. Размещены все были с комфортом в чистенькой современной гостинице. Даже Павлу, рядовому начальнику отдела, достался хороший одноместный номер с ванной, телевизором и видом на бесконечное унылое снежное поле. Телефон, правда, был только местный, по причине особой секретности объекта. Существовала, конечно, спецсвязь, но использование ее для личных переговоров возбранялось категорически. В ожидании прибытия остальных участников акции народ в основном занимался распитием напитков, заигрываниями с обслуживающим персоналом и картами. Пару пулек расписал за компанию и Павел, чтобы хоть ненадолго отвлечься от грызущей его тревоги. Это обошлось ему в 22 рубля с копейками. По невниманию он иногда ремизился по-страшному. От самих испытаний у Павла осталось странное впечатление. Рано утром их вывезли в чистое поле, часть которого вдруг поднялась, открыв вход в шахту и бункера. Потом их на лифте спустили куда-то, но не очень глубоко, в помещение, стены которого были сплошь заняты разного рода пультами, приборами, лампами, кнопками и экранами. Особое впечатление производил огромный экран, изображающий карту мира с разноцветными огоньками в различных точках. Собравшиеся сгрудились в одном углу возле куда более скромного экранчика. Тот был размечен по квадратам и мерцал серым светом. Все стояли, смотрели на экран и чего-то ждали. Когда на экране появилась зеленая точка, все загудели радостно, оживленно. «Что там?» — спросил Павел ближайшего соседа в полковничьем мундире. «Засек, понимаешь? Засек!» — возбужденно прошептал полковник. «Ну, сейчас мы ему зададим перцу». Потом на экране появилась красная точечка. Когда она соприкоснулась с зеленой и обе исчезли, присутствующие стали кричать, обнимать друг друга, хлопать в ладоши. К Павлу тоже подбегали незнакомые люди, обнимали, поздравляли. «Молодец, наука!» — крикнул ему в ухо какой-то генерал. «Давай теперь дырочки в пиджаке проверчивай». «Зачем?» — не понял Павел. «Да для ордена, дурья башка, заслужил!» Облобызав Павла, генерал отошел и тут же стал целоваться с кем-то еще. Потом их подняли наверх, усадили в автобус и отвезли обратно в гостиницу. —